Глава 37. Лия. И что он? Ничего. Смотрел на Лию, как зверь, даже не поздоровался. Может, совесть где-то всколыхнулась, но мне этот его взгляд не понравился. Перестань, Петя, выдумываешь на ровном месте. Не вздумай говорить ей ничего, только пусть спит спокойно ребенок. Да пусть спит, кто ж ее будет. Но глаз я теперь с нее не спущу. Завтра в университет отвезу, а ты заберешь. Мне на работе нужно будет задержаться. А в прокуратуру я ее вести не хочу, пока Ковнев там околачивается. Сегодня документы запросил на объект, который я веду. Сука, никак мне дыхнуть не дает. Там есть к чему придраться? Да есть, конечно. Ко всему можно придраться, если захотеть. Я крепче прижала к груди кроссовки и на носочках вернулась в спальню. Тихонько закрыла дверь на замок и обулась. Запихнула в задний карман джинсов мобильный и на всякий случай пару купюр. Дрожащими пальцами открыла окно, моля, чтобы родители не услышали, забралась на подоконник и спрыгнула на землю. Сердце колотилось, как обезумевшее. Страх сковывал мышцы, пока я, пригнувшись, пробиралась под окном гостиной. Тихонько вышла за калитку, закрывая ее за собой, и побежала в сторону остановки, на ходу открывая приложение такси. 4 минуты ждать машины. Остановилась около остановки и вскинула голову к небу. «Быстрее, миленький водитель, пожалуйста!» С самого обеда в груди метель бушевала, и казалось, что я сойду с ума, если еще хотя бы минуту не увижу Амира. Его взгляд не выходил из памяти ни на мгновение. Наша переписка так и оборвалась на том моменте, когда мы увиделись, и внутренний голос подсказывал, что сегодня ночью он не приедет, как обещал. Точнее, я откуда-то это точно знала. Понятия не имею, как я эти полдня жила, я просто существовала, сгорая в ожидании, но он так и не позвонил и не написал. Еще долгих 20 минут выживания, и я, наконец, оказалась в клубе. Музыка била по барабанным перепонкам, перед глазами мерцали отблески стробоскопа, народ веселился и танцевал, а я пробиралась через них, надеясь только на то, чтобы Амир меня не выгнал. Взбежала по ступеням, прошла по коридору и остановилась прямо перед дверью. От страха лихорадило, плохое предчувствие душило, колени стали ватными, но я все же опустила ручку и вошла внутрь. На пороге так и застыла, едва успев прикрыть за собой дверь. Амир сидел за столом, в одной руке сигарета, в другой стакан с алкоголем, а перед ним на столе хаотично валялись какие-то бумаги. Острый, как лезвие бритвы, взгляд вонзился в меня, протыкая кожу, и мне захотелось спрятаться. Лишь на мгновение, потому что в следующее я шагала к его столу, преодолевая немыслимую стену изо льда, который буквально трещал между нами, раскалываясь на мелкие осколки на каждом моем шаге. Подошла ближе и только теперь поняла, что за бумаги были разбросаны по столу. Мои фотографии. Десятки фотографий, семейные, мои личные, из соцсетей и наших альбомов. Откуда? Потянулась, чтобы дрожащей рукой взять один из снимков. Ты таки сделал это? «Давно надо было». Последовал мертвенно-холодный ответ, от которого у меня по спине поползли морозные нити прямо к сердцу. Попытка сглотнуть выросший в горле ком оказалась напрасной. «Это что-то изменило между нами?» Вернула фото на стол и, стараясь не упасть в обморок от давящей энергетики, царящей в кабинете, обхватила себя руками. «А что было между нами, Лия?» Амир никогда еще не говорил со мной настолько безразличным тоном, словно я никто ему, словно не было между нами ничего, и от этого тот страх, что весь день не давал мне дышать, стал размером с космос. «Любовь? Разве нет?» — прошептала тихо. «Я не знаю», — ответил он и, оставив сигарету в пепельнице, встал из-за стола. Обошел его и подошел ко мне, но не близко, как всегда, а остановился на расстоянии пары шагов, будто сама мысль о том, чтобы приближаться ко мне, ему была чужда. Поэтому я сделала это сама. Сократила между нами расстояние и сгребла его рубашку в кулаки, отчего желваки на сдержанном лице дернулись. «Что значит «не знаешь»? Все ты знаешь, Амир, я люблю тебя!» Амир вдруг схватил меня за скулы и двинулся на меня, как ураган, толкая назад. Я споткнулась, чуть не упала, а потом охнула от удара бедрами о крышку его стола. «Не говори того, чего не чувствуешь», — пригрозил сквозь зубы, сжимая мои щеки. «Никогда этого не делай, Лия». «Но я чувствую!» — оттолкнула его руку и крикнула в лицо, что еще никогда не была настолько отрешенным в мой адрес. «Если у тебя проблемы с моим отцом, то я здесь ни при чем!» Амир резко выпрямился. «Значит, ты все-таки знала об этих проблемах. И знала, кто я?» «Я узнала вчера. В ресторане, когда отец увидел тебя, он сказал, что это из-за тебя его не повышают никогда». «И ты после этого так легко поехала со мной и даже ничего не сказала?» Сощурился он, испепеляя меня взглядом. «А что я должна была сказать, что я дочь человека, с которым ты знаком всю жизнь и которого ненавидишь за то, что он посадил тебя? Ты бы тогда поступил так, как поступаешь сейчас. Отталкиваешь меня ни за что». «Ни за что? А может, ты до этого знала, кто я, а сейчас врешь?» Рявкнул Амир, а я только сейчас поняла, что никакое это не безразличие. Он зол. Нет, не просто зол, он в ярости и только поэтому держит руки за спиной и постоянно отходит от меня как минимум на шаг. Чтобы что, не ударить? «Зачем мне врать?» Не поняла я. «Затем, чтобы на отлично сыграть свою роль. Прикинуться невинной овечкой, а потом выпросить поблажку своему любимому папе?» «Вот сейчас он меня ударил. Не физически, нет, но настолько больно, что меня скрутило». «Что? Ты думаешь, что я была с тобой из-за папы?» «Да». Я лихорадочно замотала головой, не в силах поверить, что он допускает такую мысль. Прикрыла рот рукой, чтобы не расплакаться от обиды, а потом в какое-то мгновение внутри вспыхнула злость, жгучая, ядовитая, как отрава змеи, и потекла по венам. «Как тебе в голову такое пришло?» — крикнула, шагнув к нему вплотную и показывая, что не боюсь ни его, ни его обвинений. «Мой отец ненавидит тебя, а вчера, когда он сказал, что это ты испортил ему карьеру, я прорыдала полночи в подушку, потому что подумала, что ты выбрал меня для мести. Папа сказал, что ты способен на все, и я теперь точно знаю, что это так. После Кости имею четкое представление, поэтому да, я на время допустила мысль, что ты мог ему вот так отомстить за сломанную жизнь. Чуть с ума не сошла. Но потом ты приехал, отвез меня в приют, и я поняла, что нет. Ты не мог так поступить со мной, не мог окунуть в грязь из-за какой-то чертовой мести. Ты не способен на такое. Не со мной!» Почувствовала, как по щекам потекли слезы, но остановиться уже не могла. Ударила Амира в грудь, и его черные глаза вспыхнули. «Мне от вашего прошлого с отцом только хуже, а ты мне говоришь, что я сделала это специально. Влюбилась в тебя, обманывала родителей, когда убегала из дома. Мечтала о том, что ты любишь так же, как я тебя. Оказывается, ошиблась». Всхлипнула, отступив на шаг и чувствуя, как задыхаюсь. «Если бы ты меня любил, ты бы так никогда не подумал». Дряхнув головой, обошла его, чтобы быстрее исчезнуть и больше никогда не видеть. Но Амир резко схватил меня за руку и дернул назад, больно сжал лицо в обеих ладонях. «Если бы я тебя не любил, ты бы уже не стояла здесь, Лия». Прорычал на надрыве, а потом со всей силы прижал меня к себе, до хруста костей впечатывая в свое каменное тело и вынуждая дрожать от этих жестких прикосновений. Поднял снова мое лицо и смял губами мой рот. «Почему ты?» Прохрипел, уничтожая неподъемным взглядом. «Почему именно ты его дочь?» «Я папу не выбирала». Накрыла его ладони своими и снова всхлипнула. «Но я люблю его, и тебя люблю. А ты поклялся, что не откажешься от меня и от нас ни за что на свете. Так не отказывайся, потому что я не переживу этого. Мне дышать без тебя больно. Заплакала, а потом почувствовала, как Амир целует меня. Хаотично, глубоко, исступленно, будто ему это необходимо так же, как жить. Я обняла его со всей силы, и соленый привкус моих собственных слез взорвался на языке. Амир подхватил меня под ягодицы и резко опустил на стол. Рванул пуговку на моих джинсах, потянул вниз молнию и рывком стащил их по моим ногам вместе с трусиками, при этом не переставая целовать. Мои губы болели, голова кругом шла, а грудная клетка ходуном ходила от того, с какой скоростью билось сердце, но я этого ничего не чувствовала. Сходила с ума в любимых руках и хотела только одного — снова стать с ним одним целым. Снова чувствовать, что я его, а он мой. Без этой ужасающей стены между нами, без его холодности и отчужденности. Я не заметила, когда Амир расстегнул собственную ширинку, не поняла, как оказалась на краю стола, только почувствовала мощное вторжение и закричала. От мгновенного оргазма, прокатившегося по телу сильнейшей волной, от того, как Амир безжалостно задвигался внутри меня, продолжая терзать мои губы, сжимать в ладонях грудь и гладить мои волосы, жадно, остервенело. Сейчас он брал меня не как всегда, не нежно и бережно, а жестко, будто наказывал то ли меня, то ли себя, но мне не было больно, мне было необходимо чувствовать эту его животную ярость. Под спиной и ягодицами скользили бумаги, впивались в мою чувствительную кожу, а мне плевать. Лишь бы не отрывался от меня и больше никогда не думал, что я могу его предать. Склонившись над моим лицом, Амир зафиксировал мою голову ладонями, его взгляд поработил мой, тяжелый, пронзительный, но в глубине черных, как сама бездна зрачков, плескалась неподдельная боль. Перевел взгляд вправо, и его лицо приобрело бледный оттенок, словно он призрак увидел. Пальцы стянули мои волосы, а толчки внутри меня стали еще глубже и резче. «Я чуть не убил тебя». Прохрипел вдруг сквозь зубы. Чуть не убил. Амир со всей силы толкнулся вглубь моей ноющей плоти, растягивая до болезненных спазмов и вырывая изо рта продолжительный полустон, полукрик. — Ты бы не смог! — выдохнула ему в губы. — Правда же? В груди разрывало, кожа искрилась, а я прижималась к нему так сильно, как только могла. — Не смог бы. Толчок. — Никогда. Новая вспышка оргазма обожгла внутренности, и пока Амир, замерев и крепко стиснув меня в руках, изливался внутрь меня, я уронила голову на стол и повернула голову на бок. В каких-то сантиметрах от меня лежала моя фотография. На ней меня, совсем еще маленькую, одетую всю в розовое, держал на руках отец и улыбался.